Пусть наши горы не знают позора. Выпьем за наш Кавказ. Мир тебе, Кавказ! Счастья, добра, любви и дружбы! Эй, друг, дублавый, седой, величавый, он тамада у нас. Пусть наши горы не знают позора, выпьем за наш Кавказ. Пусть наши горы не знают позора, выпьем за наш Кавказ. Пусть наши горцы, старцы, кавказцы бодростью радуют нас. И мудрые речи славятся вечно, выпьем за наш Кавказ. И мудрые речи славятся вечно, выпьем за наш Кавказ. Пусть наши горы радуют взоры друзей. Пусть наши горы не знают позора, выпьем за наших гостей. Пусть наши горы не знают позора, выпьем за наших гостей. Салам тебе, Кавказ! Выпьем за наш Кавказ!